В дом Василия Головачева вслед за Евгением Макаровым увязался и Иван Гуляев. Подполковник пытался возражать, опасаясь за его здоровье, но Гуляев оставался непреклонен. «Моему сердцу будет гораздо вреднее, если я останусь дома», — заявил он. «Марианна уехала к Лизоньке в больницу. Я вообще-то должен быть рядом с ними, там, где наша девочка борется за жизнь, но я остался в Излуках только для того, чтобы взглянуть этому подонку, моему сыну, в глаза. Он уже второй раз в жизни отнимает у меня самое дорогое. И терпеть до суда я не хочу. Как вы верно заметили, здоровье мое оставляет желать лучшего, и до суда над этим негодяем я могу и не дожить. Так что уважьте мою просьбу, Евгений Михайлович». Макаров по глазам видел, не отстанет, поэтому, скрипя сердце, согласился. Помимо человеческого сочувствия, им двигал и холодный расчет. Если Головачев затеял всю комбинацию из мести, то при виде отца на эмоциях может расколоться быстрее и рассказать больше. Открывший им дверь художник, видно было, удивился. Непрошенных гостей он явно не ждал. «Добрый день», — вежливо поздоровался он. «Или уже вечер. Вы ко мне? Что-то случилось?» «А вы не знаете?» — вопросом на вопрос ответил Макаров. «По-моему, все Излуки уже в курсе». «Вы про то, что из магазина утром украли выкуп?» «Слышал, конечно. Надежда была вся взъерошенная, а я тут при чем?» «Чуть больше часа назад Лиза Маркова была найдена в сторожке в лесу». В лице художника что-то дрогнуло. «Она жива?» — голос задрожал тоже. «Переживает? Боится, что девочка расскажет, кто истязал ее все эти дни?» «Похоже на то. Очень похоже». «Жива!» — сухо бросил Макаров, впившись в лицо Головачева глазами. «Нет, если тот и испытывал разочарование таким ходом событий, то никак это не показал». «Ну и слава богу!» «Василий Васильевич, расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы поменяли свои паспортные данные и стали Головачевым?» А вот эти слова подполковника произвели эффект разорвавшейся бомбы. С художника, что называется, стекло лицо. Осталась лишь неподвижная белая маска, на которой, казалось, жили только глаза, метнувшиеся в сторону Гуляева. Что в них было? Страх? Растерянность? Боль? Уже в который раз в своей жизни Евгений Макаров пожалел, что не обладает квалификацией психолога. В его работе она очень помогает. Недаром в полицейских коридорах и следственных комитетах все чаще работают профайлеры. Что ж, ему сейчас придется двигаться по старинке, полагаясь лишь на собственный опыт и интуицию. «Знаете?» — хрипло спросил художник. «Знаем», — односложно подтвердил Макаров. Иван Петрович продолжал хранить молчание. «В этом нет никакого преступления». Головачев, похоже, справился с собой, и теперь в его все еще хриплом от эмоций голосе звучал даже некий вызов. «Согласно 143-му федеральному закону, каждый человек, достигший возраста 14 лет, имеет право поменять фамилию, имя и отчество по собственному желанию, но с согласия родителей, а с 18 лет — Бизонова. Я сделал это в 20 лет, когда получал новый паспорт». «То есть вы признаете, что до смены паспортных данных были Борисом Ивановичем Гуляевым?» «Да, признаю. Это же очевидно, как и причина, которая толкнула меня на такой шаг. Давайте все же ее уточним. Теперь Головачев смотрел прямо в глаза Ивану Петровичу. Когда мне было 14 лет, мой отец меня предал. Он бросил мою мать и ушел к другой женщине, чем полностью разрушил нашу жизнь. У меня в одночасье отобрали все. Мое счастливое безмятежное детство, полное родительской любви и финансового благополучия, закончилось в одночасье. Нет, внешне все осталось как раньше. Мы с мамой продолжали жить в нашей четырехкомнатной квартире в центре города. Отец благородно не стал ее разменивать. Моей школой оставалась элитная гимназия. И в деньгах он нас поначалу не ограничивал. Но все это не имело никакого значения, ведь самого отца рядом не было. «Вас не дала ревность?» «Вроде бы в 14 лет человек уже достаточно взрослый для того, чтобы понимать, что в жизни случается всякое. Ваш отец развелся с вашей матерью, но не перестал быть вашим отцом. Вы сами это только что подтвердили». «Да, но эта маленькая гадина тоже называла его папой, хотя не имела на это никакого права». «Вы сейчас про Марианну говорите?» Макаров бросил косой взгляд на Гуляева. «Молодец, держится. Лицо бледное, но сердечный приступ вроде выдавать не собирается». «Да, про нее. Больше всего меня убивало, что отец променял меня на чужого ребенка, к которому почему-то относится как к собственному. Когда я слышал, как она называет моего отца папой, внутри меня все горело, как будто от кислоты, случайно отпитой из бутылки. Она выжигала меня изнутри. При каждом визите в их квартиру у меня словно поднималась температура. Мне было так плохо, что я фактически задыхался. Но никому не было никакого дела до моего состояния, моих чувств. За обедом эта маленькая макака сидела напротив меня и кривлялась, рассказывая что-то о своих школьных делах. Отец расспрашивал обо всем с таким участием, которое он раньше проявлял ко мне, только ко мне. Он продолжал для вида интересоваться, как дела у меня в школе. Но я же видел, что ему все равно. Все равно!» Последние слова Головачев выкрикнул. Громко, зло. Он и сейчас выглядел так, словно его трепала жестокая лихорадка. Лицо горело температурным румянцем. Глаза запали, сухие губы потрескались. «Мне не было все равно», — сказал Иван Петрович устало. «Ты был мой сын, и меня интересовало все, что с тобой происходит. То, что ты себе придумал, не имело никакого отношения к реальности». «Неправда! Ты лжешь!» — взвизгнул Головачев. «Тебя не интересовало ничего, кроме этих двух гадин, большой и маленькой. Да, я ненавидел Марианну, потому что она не имела на тебя никаких прав. Они были только у меня, потому что во мне текла твоя кровь. Только во мне, а не в ней». «Ты ненавидел Марианну, но убил Мишку? Мишку, в котором текла наполовину такая же кровь, как и в твоих жилах?» Головачев замер, как будто его выключили. Кто-то невидимый переключил тумблер, и он обмяк, словно только что, и не визжал на весь дом. «Мишку? Я убил Мишку? Погоди, ты что, все это время считал, что это я тогда сбросил его с балкона?» «А это был не ты?» Голос Гуляева звучал устало, в нем сквозили скепсис и отвращение. «Конечно, нет. Я ненавидел только Марианну. При виде нее бешенство действительно заливало мой мозг. Я питался этой ненавистью. Она поддерживала меня и заставляла двигаться вперед. Я окончил школу, чтобы доказать, что я лучше ее. Я поступил в институт, на специальность, которую выбрал ты, чтобы доказать, что я смогу продолжить твое дело. Я стал финансистом. Слышишь, как ты и хотел. Вот только твои финансовые дела ведет она, а не я». Его голос опять сорвался на крик. «Тихо!» — остановил этот новый всплеск эмоций Макаров. «Вернемся к событиям 20-летней давности. Тогда в Сочи вы не были причастны к гибели младшего сына Ивана Петровича». «Да что ж вы заладили! Я не толкал Мишку вниз. Он сам упал, честное слово. Это произошло на моих глазах, но я не виноват в его гибели. Я даже кинулся к нему, чтобы его схватить, но не успел. Отцовская новая жена выскочила на балкон, увидела меня у балюстрады и, видимо, решила, что это я. Клянусь, я не испытывал к нему ненависти. Не любил, нет, потому что он сначала вообще был похож на кусок орущего мяса, но потом он подрос и стал такой прикольный». Он вдруг замолчал, словно пораженный какой-то неожиданной мыслью. «Так ты тогда полностью прекратил все общение со мной, потому что был уверен, что это я убил Мишку?» Теперь в его голосе, пожалуй, звучало потрясение. Макаров в очередной раз пожалел, что он не психолог. «Что было дальше?» — спросил он сухо. «Отец исчез из нашей жизни. Заблокировал мой номер телефона, пропал. А потом я узнал, что он все продал и куда-то уехал. И никто не говорил, куда именно. Пока я учился в институте, мать получала на меня какие-то деньги, но в день выдачи диплома они кончились. Нет, мы не бедствовали. Новый муж моей матери нормально зарабатывал и относился ко мне неплохо. Он вообще оказался настоящим мужиком, гордым, сильным, уверенным в себе. Если бы он был моим отцом, то у меня бы получилось им гордиться. Но он им не был. Получалось, что отец бросил меня во второй раз. И я тогда никак не мог понять, за что. Теперь-то ясно, что это из-за Мишки. Но тогда мне было так больно. Боль не проходила. Жгучая, острая боль от того, что родной отец навсегда вычеркнул меня из своей жизни. Я не хотел, не мог оставаться Борисом Гуляевым. Носить имя, которое мне выбрал отец, его отчество и фамилию. И когда менял паспорт, стал Василием Васильевичем Головачевым. «Почему вы выбрали именно это имя?» «Моя бабушка по материнской линии всю жизнь прожила в Белоруссии. Ее первый муж, отец моей матери, очень рано умер, погиб на стройке, и она вышла замуж во второй раз. Ее нового мужа, которого я привык считать дедом, звали Василий Васильевич, и она звала его Василь, Василек. Это очень нежно звучало, мне так нравилось, как она произносила это имя. В нем звучала такая любовь. В общем, я решил, что хочу, чтобы меня также звали. А фамилия Головачев принадлежала второму мужу моей матери. Я же говорю, он мне нравился, и я взял его фамилию. Ему это, кажется, было приятно». Макаров повернулся к Ивану Петровичу. «Когда в Излуках появился этот художник и пришел к вам в дом рисовать портрет Лизы, вас не смутила его фамилия?» Гуляев покачал головой. «Я понятия не имел, какую фамилию носит моя бывшая жена после нового замужества. Переводом денег на ее счет занимался мой помощник, не я. Да и столько лет прошло. Нет, я ничего не заподозрил. Ты меня даже не узнал, — с горечью заметил художник. Я твой сын, но ты смотрел на меня, как на совершенно чужого человека. Ты сделал свой выбор, и я перестал для тебя существовать. И мама тоже. Ты не знал ее новую фамилию, потому что она вообще тебя не интересовала. «Продолжим», — бесстрастно сказал Макаров. «В 20 лет вы поменяли имя и фамилию. В 22 окончили институт. К тому моменту вы уже знали, где живет ваш отец?» «Нет. Я умолял маму, чтобы она выяснила это через его поверенного, с которым оставалась на связи, пока поступали деньги. Но она наотрез отказалась». Несмотря на то, что она была счастлива в новом браке. Ее очень задел поступок отца, и то, что он меня совсем забыл, она тоже не простила. Она же не знала, что это из-за Мишки. Я устроился на работу в один из банков. Отчим помог. Работал, жил. Только вот отношения с женщинами у меня не ладились. Я не мог им доверять, понимаете? Я, вступая в новые отношения, ждал, что меня обязательно снова бросят. Иначе и быть не могло, потому что меня бросил родной отец. Поэтому я всегда уходил первым, бросал их сам и делал это еще до того, как они причинят мне новую боль. Я просто больше не мог терпеть боль, понимаете? Признаться, Макаров понимал плохо. Все эти сопли в сахаре не вызывали у него ничего, кроме недоумения. Его жена Даша всегда говорила, что у него нет тонкой душевной организации и что он устроен чрезвычайно просто. Что ж, Евгений не видел в этом ничего дурного, тем более что присущая ему простота не мешала Даше его любить. «Зачем вы приехали в Излуки? Чтобы отомстить?» Головачев опять удивленно уставился на него. «Отомстить? Нет, конечно. Я просто в какой-то момент понял, что прошлое не дает мне нормально жить. Ни семьи, ни детей. Карьеру я сделал неплохую, но что с того, если моими доходами и достижениями некому пользоваться? И радоваться за меня тоже некому. Я так от этого устал. Я решил, что должен найти отца, выяснить, почему он тогда так поступил, и закрыть для себя эту историю, двигаться дальше. Каждый из нас должен принять последствия давно совершенных поступков, какими бы тяжелыми они ни были, включая меня. Прошлое, полное боли и слез, должно остаться за спиной. Я решил, что отныне я новый человек, полностью готовый к тому, что будет дальше. Меня ждет новая прекрасная жизнь, но для того, чтобы она началась, я должен найти отца». «И как вам это удалось? Вы обращались в госорганы, нанимали частного детектива?» Головачев вдруг улыбнулся. Широко, открыто, словно был страшно доволен тем, как он провернул такое хитрое дело, как поиски давно бросившего его отца. «Нет, я поступил проще. Я вышел на Костика». «Левшина?» «Да, вы же знаете, что он мой двоюродный брат. Спустя пару лет после того, как отец ушел от мамы, его младший брат, дядя Павел, поступил точно так же, бросил Костика с его матерью. Конечно, Клава никогда не была Павлу законной женой, только, как это называется, официальной любовницей. Черт, никогда не понимал этого выражения. В общем, отец тогда взялся им помогать, тем более, что Костик заболел на фоне всей этой истории. У него случилось нервное расстройство. Он оказался слабее меня и попал к психиатру. В общем, отец тогда принимал такое участие в его судьбе, что я решил, что они продолжают общаться. «Я был уверен, что ты убил Мишку», — глухо сказал Иван Петрович. «И считал, что это моя вина. Я не разглядел, что тебя изнутри пожирает тот же монстр психического нездоровья, что поразил и Костика. Что это какая-то семейная поломка гена. Костика вывели из его состояния медикаментозно, хотя он не пытался убить никого, кроме себя. Но мы много лет не общались, только переписывались по праздникам. Ну и деньги я им иногда посылал. Они и трудно жили. В общем, я был уверен, что Костик знает, куда переехал мой отец. Подошел к нему, когда он возвращался из школы, где работал. Представился художником. Мол, лицо у него выразительное, и я хотел бы его запечатлеть. Другую легенду не смог придумать. Это как-то спонтанно возникло. В общем, мы начали общаться. Пришлось срочно продумывать мелочи, которые позволили бы мне походить на художника. Я купил несколько чужих картин, расставил их у себя в комнате, выделенной под мастерскую, состряпал сайт-визитку. С настоящими авторами я, конечно, договорился, что они не будут поднимать вопрос об авторских правах. Я же не собирался отбирать их хлеб. Мне всего-то надо было сыграть спектакль для одного человека. Для Левшина. Да, для Костика. Он поверил, что я художник. Я, не раскрывая, кто я на самом деле, рассказал ему удобоваримую версию своей истории о том, как меня в детстве бросил отец, и потом бросали женщины. Оказалось, что с ним все происходило точно так же. В общем, сам того не желая, я расковырял его старую рану, и у Костика случился рецидив его психической болезни. Он снова впал в депрессию и попытался покончить с собой. То есть вот почему у него началось обострение. Клавдия Тимофеевна никак не могла взять в толк, что послужило спусковым механизмом, и врачи не знали тоже. «А это значит, был ты», — Иван Петрович вздохнул. «В смерти Мишки ты, может быть, и не виноват, но нутро у тебя все же гнилое. Я не ошибся». «Ты видишь то, что хочешь видеть», — Головачев пожал плечами. «Я не желал, чтобы Костик заболел. Я хотел только, чтобы он каким-то образом вывел меня на тебя». Так и получилось. Он попал в больницу. Врачи порекомендовали сменить обстановку, и его мамаша кинулась за помощью к своему вечному спасителю, к моему отцу. А тот предложил им переехать в Излуки и жить по соседству с ним. «Так вы узнали, что Иван Петрович в Излуках?» «Да, на такую удачу я даже не рассчитывал. Я сказал Костику, что хотел бы провести лето на пленэре, и будет неплохо, если бы мы жили по соседству. Он успел привязаться ко мне, поэтому с энтузиазмом воспринял эту идею. Я приехал в Излуки вслед за Левшинами, нашел подходящий дом и снял его. Здесь мне тоже пришлось изображать из себя художника. Во-первых, Клавдия Тимофеевна и Костик знали меня именно в этом качестве. А во-вторых, я быстро смекнул, что под этим предлогом смогу бывать в доме у своего отца. Когда это произошло в первый раз, я чуть не умер от волнения, ведь я видел их впервые после долгого перерыва. Отца, Марианну, а еще ее мужа и дочку. По злой иронии судьбы, Илья ради Марианны тоже бросил первую семью, жену и сына. История повторялась, и меня такое совпадение заставило задуматься. Я хотел признаться, кто я, войти в семью, начать новую жизнь. Но то, что Марианна снова стала причиной несчастья другого мальчика, остановило меня. Я понял, что не готов ее простить. «И поэтому ты украл Лизу, подонок!» Гуляев сорвался на крик. «Решил отомстить и Марианне, и мне. Знал же, что мы все души не чаем в девочке. А заодно еще и деньжонок срубить, да? Месть местью, а 100 000 долларов не лишние». «Ты о чем?» — уставился на отца Головачев. «Ты что, считаешь, что это я похитил Лизу? И это я держал ее в лесу, пока вымогал деньги, и забрал их сегодня под шумок из магазина, прямо из-под носа у Надежды?» «Признаться, я тоже так считаю», — жестко сказал Евгений Макаров. Время сантиментов кончилось. С сегодняшнего утра у него в производстве числилось еще и нераскрытое убийство. «А еще я считаю, что это вы убили Константина Левшина». Головачев отшатнулся, как будто увидел змею. «Что? Костик убит? Кем? Когда? За что?» «А то вы не знаете. Об этом тоже с утра гудят все излуки. А что касается вопроса «за что?», то Левшин догадался, где прячут Лизу. По какой-то причине он не мог выдать преступника. Хотя почему по какой-то? Он не мог выдать вас, испытывая к вам дружеские чувства. Но и девочку жалел, тем более внучку Ивана Петровича, к которому он относился хорошо. Поэтому он дважды попытался намекнуть Екатерине Ильинской на то место, где Лизу можно найти. Кстати, благодаря ему и его подсказке мы ее и обнаружили. «Господи! «А Катя-то тут при чем?» — Головачев провел ладонью по лбу. Вид у него стал какой-то измученный, почти больной. «При том, что вы и ее пытались убить. Трижды. Объясните, кстати, за что? Что такого было в том рецепте, который вы украли из ее комнаты? Карточку фитнес-клуба вы потом подбросили в магазин, чтобы перевести подозрение на Тимофея Бортникова. Но все же зачем такие сложности?» «Послушайте», — медленно проговорил художник. «Я знаю, что вы не поверите ни одному моему слову. Но я ничего этого не делал. Я не нападал на Катю. Она мне понравилась. Я пытался ухаживать за ней, потому что вдруг поверил, что это именно та женщина, с которой я могу быть счастлив. Она видела кастрюлю с кашей у вас на плите. Вы варили ее, чтобы накормить Лизу?» «Боже мой, какие глупости. Я сам всегда ем кашу на ужин. Это полезно. А я слежу за своим здоровьем, стараюсь правильно питаться». Он снова потер лоб, словно у него невыносимо болела голова. «Папа...» Гуляев дернулся, как будто на него плеснули кислотой. Слышать это обращение из уст человека, подозреваемого в его несчастьях, ему было невыносимо. «Папа, послушай... Много лет назад ты уже совершил одну непоправимую ошибку. Ты тогда решил, что я виноват в смерти Мишки. Боже мой, только представить, что я могу убить ребенка. И если бы ты тогда хотя бы со мной поговорил, мы не провели бы 20 с лишним лет вдалеке друг от друга. Все было бы иначе. Вообще все. Но сейчас ты повторяешь ту страшную ошибку, папа. Не делай этого. Я не похищал Лизу, не требовал с тебя выкуп, не нападал на Катю и не убивал Костика. Папа, услышь меня, хотя бы сейчас. Поверь, я ничего этого не делал!» На этих словах Василий Васильевич Головачев сел на пол, закрыл лицо руками и заплакал, громко, отчаянно, навзрыд, как плачут только дети. Гуляев и Макаров молча смотрели на него. Тимофей с Верой возвращались в Излуки. Оба молчали. Вера сосредоточенно смотрела на дорогу, а он в окно, за которым сначала мелькали серые невзрачные дома, отчего-то щедро украшенные муралами. Те выглядели дешево и пошло, совершенно не украшая город, а наоборот, словно стирая его старинную идентичность. Центральные улицы перекопали, на них полным ходом выкорчевывали деревья. Проезд и тут, и там был запрещен. Город задыхался в пробках. И Вера ругалась сквозь зубы, кляня наехавших в ее город варягов, словно поставивших цель уничтожить тут все живое. При всей любви к Вере, до этого чужого города и его власти, лишенной не только художественного вкуса, но и, похоже, разума, Тимофею не было никакого дела. Его мысли занимала Катя Ильинская, которая ждала его приезда в доме Дани Еропкина. До сегодняшнего утра Тимофей с Еропкиным был незнаком, но передвигающийся на инвалидном кресле ювелир ему понравился. Судя по всему, Даня — классный парень, и Тимофей был не прочь продолжить знакомство. Что ж, сейчас закончатся сразу две детективные истории, в которые его угораздило вляпаться. И можно будет перед отъездом из Излук провести прекрасный вечер в компании симпатичных ему людей, к которым Тимофей относил братьев Макаровых, Елену Беседину, семейство Гордеевых, Веру Морозову, Даню Еропкина, ну и Катю Ильинскую, конечно. Он на мгновение представил ее бездонные глаза, в которых отражались небо и флюгер в виде бронзовой собаки. И вдруг испытал острое чувство тревоги. Что-то было не так, но он и сам не мог объяснить, что именно. От размышлений его отвлек телефонный звонок. Звонила снова Катя, и Тимофей быстро нажал на зеленую кнопку, высветившуюся на экране смартфона, отчаянно радуясь, что сейчас услышит ее голос. Да, крепко его шандарахнуло, надо признать. «Тимофей, я вспомнила!» — услышал он торопливый голос Кати. «Я вспомнила фамилию врача, которая была на том украденном рецепте. Я понимаю, что это, наверное, уже не имеет значения. Женя звонила, сказала, что Евгений Макаров отправился задерживать Василя, Василия Васильевича. Но все-таки вдруг это важно и может стать новым доказательством». «Говори», — согласился Тимофей, которого журчание ее голоса наполняло каким-то особым удовлетворением. «Я перезвоню Макарову и все ему передам». «Я запомнила, что эта фамилия имеет отношение к картам». «Каким картам? Географическим?» «Нет, игральным. Мы с Женей всю голову сломали, чтобы заставить меня вспомнить. Валетов, Королёв, Дамин, Тузов — все было не то. Бубновский, Червинский, Пиковский, Крестовский» — машинально подхватил игру сознания Тимофей. «Да-да!» — радостно согласилась Катя. «Именно этим путем мы и шли. И остановились, когда я сказала, что не забыла бы фамилию Крестовский, потому что это мой любимый район Питера». Тимофей улыбнулся, потому что сам больше всего любил Петроградку и даже недавно купил там квартиру, только ремонт пока не сделал. Уехал в Излуки. Что ж, придется показать Кате Ильинской все прелести его любимого района. И тогда она, возможно, пересмотрит свое мнение. «Так вот, «Останавливаться не надо было», — торжествующе сказала Катя. «Я тут от нечего делать», — снова стала вспоминать. «Прошла тот же самый путь, но заставила себя пойти дальше и вспомнила. Не Крестовский, хотя масть та же самая. Трифиловский. Фамилия доктора, выписавшего рецепт на лоразепам, Трифиловский». «Конечно». Единственная масть в картах имела двойное название. Крести еще назывались трефами. Не мудрено, что Катя перепутала. Итак, доктор Трифиловский. Художник задержан, но не изобличен. А потому свидетельство врача может иметь значение. Да и вообще, не зря же она мучилась и вспоминала. В телефоне послышался какой-то стук и отдаленный вскрик. «Ой, у Дани в мастерской что-то случилось, кажется», — встревоженно сказал Катин голосок в трубке. «Ты передай Макарову, ладно? Если сочтешь нужным, конечно. А я побегу, узнаю, что произошло. Может, моя помощь нужна?» Она отключилась, и Тимофей тут же мимолетно расстроился от того, что больше ее не слышит. Он посмотрел на часы. Да и из Лук оставалось ехать минут 15. Впрочем, ровно столько же времени они уже провели, толкаясь в жуткой пробке. Город возвращался с работы и стоял в заторах на узких улицах, явно не рассчитанных на такое количество бестолковых ремонтов. Скорее от нечего делать, чем от осознания важности полученной информации, он набрал номер Евгения Макарова. «Слушаю», — ответил тот. Голос у него был какой-то усталый. «Ну что, Евгений Михайлович, задержали Головачева? Он признался? Вас можно поздравить? Преступления раскрыты?» «Не все так просто», — подполковник вздохнул. «Задержать-то мы его задержали, а вот с признанием дело обстоит сложнее. Головачев ни в какую не берет на себя ответственность ни за похищение девочки, ни за вымогательство, ни за убийство Левшина, ни за покушение на жизнь Ильинской. Твердит, что это не он, рыдает, валяется в ногах у отца, настаивает на своей невиновности». «И вы ему верите?» Макаров помолчал. «Не знаю. Опыт научил меня никому не верить на слово, но выглядит он чертовски убедительно. Мне страшно представить, что это не он, потому что всю работу придется начинать заново. А новых подозреваемых у нас и близко нет. Ни малейшей зацепки». «Есть зацепка. Катя вспомнила фамилию врача на том рецепте». «Ильинская?» — деловито уточнил Макаров. «Да». «Вовремя. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда». «Я бы вас попросил, Евгений Михайлович, не иронизировать попусту», — сухо добавил Тимофей. Машина дернулась, фыркнула и, наконец, поехала в нормальном темпе, потому что Вера вырвала ее из пробки. Теперь перед ними лежала относительно свободная дорога, по которой они окажутся в Излуках совсем скоро, минут через 12, не больше. «Катя!» — одна из пострадавших от рук злоумышленника, кем бы он ни был. И она реально старается оказывать помощь следствию. «Вы оба стараетесь. Еще с того момента, как влезли через забор на участок Метляковых». Скепсис в голосе Макарова не стихал. Видимо, он был сильно раздражен из-за ситуации с Головачевым. «Метляковы? Ах да, Павел и Светлана». «Я не понял. Так вам нужна фамилия врача или нет?» Тимофей Бортников тоже умел добавить металла в голос. «Нужна, нужна», — примирительно согласился подполковник. «Давайте, записываю». «Трефиловский», — почему-то раздельно по слогам произнес Тимофей и повторил. «Доктор Трефиловский. Наверное, можно по такой достаточно редкой фамилии узнать, где именно он работает и в каком городе». «Можно, тем более, что городов предстоит проверить немного. Только те, где живут основные фигуранты этого дела. Начну я, пожалуй, с нашего. Это несложно. Всего-то и нужно позвонить моему старому приятелю Стасу Крушельницкому. Он психиатр, заведующий отделением судебной психиатрии в местной психбольнице. Понятно, что всех знает. Тимофей попрощался и отключился. Город за окном автомобиля кончился, Вера выехала на трассу, по которой им предстояло проехать пару километров, чтобы въехать в Излуки со стороны новой коттеджной части, где располагался ее дом. Въезд в старые Излуки, где сейчас находилась Катя, остался слева, за железнодорожным переездом, сейчас закрытым. Вера потому и поехала в объезд по окружной дороге, потому что это было дальше, но быстрее, если не стоять в веренице машин перед опущенным шлагбаумом. Итак, Василий Головачев не признается в совершенных преступлениях, и Евгений Макаров не исключает, что он действительно не виноват. Может, и врет, конечно. А если нет? Если нет, значит, преступник кто-то другой. И этот другой сейчас может подбираться к Кате, местонахождение которой отражается в ее прекрасных глазах. Тимофея снова пронзило острое чувство тревоги. Если это не Головачев, то кто? Кто? Чтобы отвлечься, он закрыл глаза, пытаясь выстроить хаос мыслей в голове хотя бы в относительный порядок. Стук на заднем плане. Вскрик. Кричал Даня Еропкин, и встревоженная Катя поспешила ему на помощь. Тимофей выпрямился на пассажирском сиденье, моментально став похожим на удерживаемую натянутой тетивой стрелу. «Вера, быстрее!» — сказал он твердо. «Максимально быстро, как только сможешь, мы должны оказаться у дома Дани Еропкина. Это в старой части Излук. Здание с флюгером, собакой на крыше, знаешь?» «Знаю». Вера умела вычленять главное. За это в их волонтерской работе Тимофей ее и ценил. Она моментально прибавила скорость, бросив старую Ниву вперед. «Мы едем туда, а не домой, правильно?» «Да, умница». «Хорошо». Нива неслась по дороге, объезжая попутные машины и умело расходясь со встречными. Многие сигналили, но машине и ее лихой водительнице было все равно. Тимофей, сцепив зубы, смотрел на дорогу, не видя ни ее, ни машин. Все его мысли занимала Катя и явно грозящая ей сейчас опасность. И еще вопрос — кто? Когда к Кате приходила мать Левшина, то она сказала, что в магазине все судачат о том, что именно Костик ударил Катю по голове. Когда девушка упомянула ему об этом, то мимоходом удивилась, как такое может быть. Напали на нее поздно вечером. А Левшина пришла в дом Гордеевых на утро. К тому моменту информация о нападении еще не могла разойтись так широко, чтобы об этом судачили в магазине. Его карточка. Клубная карта фитнеса «А-Джим», которую он случайно выронил из кармана, а Катя подобрала. Карточку украли из Катиной комнаты, а потом подбросили на крыльцо магазина. Покупатели отдали ее продавщице Надежде, а та передала полиции. Опять магазин. И выкуп похититель велел принести туда же, а потом заранее отключил видеокамеру, подослал пьянчуг, сообщив им о бесплатной раздаче водки с якобы истекшим сроком давности, и забрал деньги. И камеры? Камеры отключили не только там, но и по всему поселку, в то утро, когда похитили Лизу. И сделать это мог тот, кто отлично знал их расположение. А почему? Потому что участвовал в их установлении. Как член поселкового товарищества собственников жилья, например. «Вера, у вас есть что-то типа ТСЖ?» — спросил Тимофей хрипло. Машина уже въехала в Излуки и петляла теперь по узким улочкам, подбираясь к нужному им дому все ближе. «Дачное некоммерческое партнерство. И кто его возглавляет?» «Правление, его председатель, Олег Демьянович Галяев. Очень хороший человек, бывший военный. Сейчас в отставке, но благодаря его навыкам у нас тут все в полном порядке. В правление еще несколько человек входит. Дмитрий Михайлович Макаров, к примеру. Но в ежедневном режиме всем Олег Демьянович заведует». Галяев. На рецепте, выписанном доктором Трифиловским, фамилия пациента, по заверениям Кати, была очень похожа. Олег Демьянович и Нинель Георгиевна. Точно. Тимофей же видел этого самого Галяева в доме у Гордеевых, когда пришел проведать Катю. Соседа тогда никто не звал, но он принес корзину грибов. Вместе с дочкой пришел, Наденькой. Наденька, Надежда Галяева, магазин. Пазл сложился так стремительно, что Тимофей даже охнул. Старая Нива тоже охнула, остановившись перед калиткой Еропкинского дома. «С тобой пойти?» — спросила Вера, когда Тимофей рывком открыл пассажирскую дверь и выбросил свое тренированное тело наружу. «Не надо!» — улыбнулся он, осознавая, что его улыбка сейчас больше напоминает оскал. «Поверь мне, я справлюсь!» Единственное, о чем он молился по дороге от калитки до входной двери, это чтобы Катя была еще жива. 15 минут — это слишком много. Непозволительно много, когда речь идет о жизни и смерти. В доме стояла тишина, прерываемая лишь каким-то невнятным бормотанием, а еще тихими стонами. От стонов Тимофей заледенел. Он бросился на звук, который привел его в комнату, служившую хозяину мастерской. Он же ювелир. На столе стояли тиски и какие-то машинки, похожие на шлифовальные, и еще какие-то, предназначение которых он не знал. В углу у окна, рядом с перевернутой инвалидной коляской, на полу лежал Даня Еропкин, а рядом с ним на коленях стояла Катя со связанными за спиной руками. «Жива, слава Богу!» Чуть в стороне, тоже на полу, валялась скрюченная женщина. Похоже, она только-только пришла в себя и теперь стонала, подтягивая ноги к животу и обхватив себя руками. При виде Тимофея она попыталась сесть, пробормотав какое-то грязное ругательство, но не смогла, упала обратно. Тимофей, разумеется, сразу ее узнал. «Здравствуйте, Надежда!» — сказал он, радуясь, что все так правильно вычислил и ехал сюда, точно зная, кого здесь увидит. «Здоровье вам в ближайшие годы точно понадобится. Лет 20 вы проведете за решеткой». Снова послышался отборный мат. Слышать его из уст женщины Тимофею было дико. Хотя он не ханжа, да и нецензурную лексику употреблял, когда она к месту и по делу. «Что ты стоишь столбом?» — послышался голос Кати. «Помоги Дане встать!» Тимофей кинул взгляд на лежащего Еропкина. «Со мной все в порядке», — успокоил его тот. «Я просто не могу сам подняться без посторонней помощи. Катю развяжи». «Точно все в порядке?» Тимофей двинулся к Кате, начал распутывать узел, стягивающий какую-то веревку на ее тонких запястьях. Веревка была бельевой. Такая продавалась в поселковом магазине, он сам видел. «Точно!» — Даня усмехнулся. «Преимущество инвалида в том, что его никто не принимает всерьез. Наша гостья посчитала, что меня довольно выбить из моего седла, и я уже не представляю угрозы». «А ты представляешь?» Тимофей дергал и дергал веревку. Узел, затянутый на совесть, не поддавался. Веревка врезалась в тонкую кожу, оставляя на ней багровые следы. И при виде этих ужасных полос Тимофей едва не рыдал от бессилия, но вместо этого только рычал. Катя стоически молчала, не показывая, насколько ей больно. Она не торопила его, давая полную свободу действий, лишь тревожно следила глазами за тем, что происходит за его спиной, там, где лежала на полу скрюченная Надежда. «Знаешь, на меня однажды уже внезапно нападали. В этом доме», — проговорил Даня. Он тоже следил за незваной гостьей, так что за свои тылы Бортников был спокоен. Тогда преступники охотились за очень ценным артефактом, случайно оказавшимся у Елены Бесединой, и пришли сюда, догадавшись, что она обратилась за помощью ко мне. Я был не готов к их визиту, а еще к тому, что меня будут пытать. «Пытать?» — в голосе Кати послышался ужас. «Да, пытать. Меня в прямом смысле слова резали на лоскуты, снимая их с моей спины, которая, к сожалению, до сих пор хранит доказательства этого прискорбного факта. В общем-то, я чудом не помер. И сделал бы это обязательно, если бы не Дмитрий Михайлович, будущий Ленин муж. Но после того, как врачи собрали меня, я дал себе честное слово, что больше никто и никогда не захватит меня врасплох. И приделал к своей коляске приспособление, в котором всегда закреплен электрошокер, разумеется, заряженный». «Ты долбанул эту тварь электрошокером?» — восхитился Тимофей. «Да, она появилась внезапно, и угрозы от столь молодой особы я не ожидал, так что ей удалось перевернуть мою коляску, в результате чего я оказался на полу. На мой крик прибежала Катя, и эта особа ударила ее и связала ей руки, явно собираясь расправиться с нами обоими. Я привлек ее внимание, обманом заставил подойти, и вот, шокер у меня мощный. Минут на 8 я ее вырубил, но потом она начала приходить в себя, так что твое появление оказалось крайне своевременным. Катя со связанными руками и я, не имеющий возможности встать. Вообще-то достаточно легкая добыча. Особенно для такой фурии. Эй, осторожно!» Последние слова Дани совпали с испуганным вскриком Кати. И именно в этот момент узел, наконец, поддался. Край веревки скользнул по пальцам, и руки девушки оказались освобождены. Тимофей заметил это, развернулся, перекатившись в сторону и прыгнул, пригвоздив к полу накинувшуюся на него сзади Надежду, в руках которой оказался нож. Не фирмы Каи, а обычный дешевый нож, видимо, прихваченный все из того же магазина. Для верности он поставил колено ей на грудь, потому что девица извивалась и дергалась, пытаясь освободиться и бестолково размахивая рукой с зажатым ножом. Тимофей одним движением захватил кисть Надежды, второй рукой зафиксировал предплечье, провел кистью как рычагом внутрь, и пальцы женщины разжались, выпуская нож, с глухим стуком упавший на пол, а Надежда закричала. «Что ж, болевое воздействие — прямой результат примененного им приема. Предупреждаю, что если не успокоишься, «Будет больно», — скучным голосом сообщил Тимофей. «Я, знаешь ли, девушка в армии не траву косил, а служил в спецподразделении, которое умеет усмирять более серьезного противника, чем ты. Был такой факт в моей богатой биографии. Так что не рыпайся, больно будет очень». Надежда глухо зарыдала, то ли от боли, то ли от злобы, то ли от бессилия. «Не реви», — сухо добавил Тимофей. «Мне тебя совершенно не жалко. Ты ребенка похитила, мучила ее, Костика убила и Катю с Даней пыталась. А все из-за чего? Никак я не могу найти ответ на этот вопрос. Неужели из-за денег?» «Тебе не понять», — прорыдала Надежда. «А ты попробуй». Теперь Тимофей ловко стягивал ей руки той же веревкой, которой до этого она связала Катю. «Из-за любви!» — провыла она. «Из-за любви?» — искренне удивился Бортников. «Девушка, любовь — созидательное чувство, а не разрушительное. Из-за нее стихи писать можно, а вот убивать — нет». Тимофей как раз закончил свое не очень приятное занятие, когда у него зазвонил телефон. Он нерешительно посмотрел на Катю, пытавшуюся помочь Дане сесть обратно в коляску. Но тут появилась Вера, оценила обстановку, молча двинулась на помощь Кате. Вдвоем у них получилось замечательно. «Слушаю. Макаров, ты там рядом с Ильинской?» Тимофей покосился на красное от усилий личико Кати, находившееся совсем близко. «Да. Передай ей, что она молодец. Доктора Трефиловского я нашел. Рецепт на лоразепам он выписывал своей пациентке, Надежде Галяевой. Она наблюдается у него по поводу затяжной депрессии после неудавшегося любовного эпизода. В последнее время пациентка, по его словам, вошла в ремиссию. Он даже заподозрил, что у нее появился новый объект для страсти». «Появился», — подтвердил Тимофей. «Именно ради него Галяева и пошла на преступление. И думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что этот объект — Василий Головачев собственной персоной. Вы, кстати, можете сами у нее спросить, если приедете в дом Дани Еропкина. Мы тут с ним, Катей и Верой, внимательно слушаем госпожу Галяеву, которая вещает нам о своей неземной любви». Надежда вновь разразилась отборным матом. «Поймал все-таки», — помолчав, спросил Макаров. «На живца в роли Коева выступила вездесущая гражданка Ильинская? Она хотя бы в порядке?» «В полном», — заверил Тимофей. «Молодец». «Ну, молодец не я, а Даня Еропкин», — признался Бортников. «Он основное сделал, а я так подмагнул малость, но успел вовремя. Во многом благодаря тому, что правильно догадался, кто наш черный человек». «Мой черный человек в костюме сером. Он был министром, домуправом, офицером. Как злобный клоун, он менял личины и бил под дых внезапно без причины», — сказал Макаров в трубке. И словно рефреном ему Катя тоже подала голос. «Черный человек, черный человек, черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь». Тимофей внезапно подумал, что в том, что подполковник Макаров цитирует Высоцкого, а Катя Ильинская — Есенина, есть какая-то правильная закономерность. Он любил, когда все вокруг складывалось правильно. Вот как сейчас. «Потом расскажешь, как догадался», — строго велел ему подполковник. «А пока продержись чутка, скоро будем».